Глава 4. Дверь открыл Вульф собственной персоной. Увидев незнакомца, он преградил ему путь своей колоссальной тушей, но, заметив за его спиной меня, отступил и позволил нам войти. Незнакомец проблеял. «Вы доктор?» «Замолчите», — оборвал я. Глядя на Вульфа, я лишний раз убедился, насколько заслужена его репутация человека, которого невозможно застать врасплох. «Вы, должно быть, узнали, мисс Данкин», — сказал я. Ее ударили по голове. «Позвоните, пожалуйста, доктору Волмеру. Я отнесу ее в южную комнату». Я прошагал к лифту, незнакомец плелся за мной, как побитая собака. В южной комнате, что на третьем этаже, мы совместными усилиями уложили девушку на кровать и накрыли пледом. Неведомый заступник остался караулить возле постели и сидел там до самого прихода доктора Волмера. Пощупав пульс и приподняв веки бесчувственной Эми, док сказал, что до отпевания еще далеко, но в нашем присутствии нет пока никакой необходимости. Я кивком пригласил недавнего противника выйти со мной. Тот послушался, но уже в холле сказал, что никуда не уйдет и останется дежурить под дверью, пока врач не приведет Эми в чувство. «Послушайте», — сказал я назидательно, — «вы должны научиться смотреть фактам в глаза». Вы отлично знаете, что мне ничего не стоит сбросить вас с лестницы. Тогда на руках у доктора окажутся уже два пациента. Шагом марш! Он заскрипел зубами, но повиновался. Я спустился следом за ним и припроводил строптивца в кабинет. Вульф с невозмутимым видом громоздился за столом, но, увидев нас, принялся скрести подбородок. Это означало, что внутри он весь кипит. «Садитесь», — сказал я незнакомцу. «Перед вами мистер Ниро Вульф. А вас как зовут?» «Не ваше дело», — огрызнулся он. «Это самое возмутительное». «Вы правы. Раз вы напали на меня сзади, то, должно быть, прятались в здании, верно?» «И это вас не касается». «Ошибаетесь, приятель. Но я попробую еще разок. Почему вы убили Артура Тингли?» Он так и вылупился на меня. «Вы что, рехнулись?» «Ни капельки. Остановите меня, если сочтете, что я где-то ошибаюсь. Я приехал в контору, чтобы доставить Тингли сюда, к мистеру Вульфу». Эми Данкин стояла на лестнице с затуманенным взором. Потом она упала, но я ее подхватил, уложил на пол, а сам отправился наверх, выяснить, что там творится. Тингли я нашел на полу в кабинете с перерезанной глоткой. Осмотревшись по сторонам, я спустился, взял Эми на руки, понес к машине и собирался уложить ее на сиденье, когда вы набросились на меня сзади. Вы должны были откуда-то выйти. Почему бы не из этого здания? Мне лично эта гипотеза кажется наиболее привлекательной. Незадачливый рыцарь, решив, что теперь не мешает и посидеть, рухнул в близлежащее кресло. «Вы говорите...» Он судорожно сглотнул. «Вы правду сказали?» «Да, сэр». «Тингли? С перерезанной глоткой? Он мертв?» «Мертвее не бывает». Я повернулся к Вульфу. Он прикинулся, что отбивает у меня Эми, будто я ее похитил. Ради Эми он готов в лепешку расшибиться. Я привез его сюда, поскольку решил, что он может вам пригодиться. Вульф обжег меня свирепым взглядом. «С какой стати?» Как-никак он там прятался и вышел из того самого дома. Скорее всего, Тингли убил именно он. «И что из этого?» «А, так вот вы как настроены». «Да, я не обязан ловить убийц всех подряд. Позвони в полицию, скажи, что мисс Данкин и этот джентльмен находятся здесь, и их можно...» «Нет!» – истошно выкрикнул незнакомец. «Нет!» – Вульф приоткрыл глаза. «А почему нет?» «Потому что, черт побери, Эми, вы не имеете права». «Попридержите лошадей», — прервал его я. «Я сам этим займусь». Я посмотрел на Вульфа и гаденько ухмыльнулся. «Окей, босс, я позову фараонов. Но мне просто показалось, что вам захочется сперва поболтать с этим парнем. Ведь, скорее всего, он именно тот, кто убил Тингли и подсыпал хинин в ваш паштет». Извергнул Вульф. «Этот гнусный!» Он погрозил нашей жертве пальцем. «Это вы отравили мой печеночный паштет?» «Нет». «Кто вы? Как вас зовут?» «Клифф. Леонард Клифф. Разумеется. Вы вице-президент Provisions and Beverage Corporation. Мистер Тингли именно вас подозревал в порче его продуктов. Я знаю, но он ошибался. Так же, как ошибается ваш человек, утверждая, что я прятался в этом здании. Я туда вообще не заходил. А где вы были? Я ждал в тоннеле. Рядом со входом в это здание проложен тоннель. Там я и находился. Что вы там делали? Укрывался от дождя. Послушайте, умоляюще произнес Клифф. Я совсем сбит с толку. Это ужасно. Я сам прекрасно понимаю, что раз Тингли убили, то нужно уведомить полицию. Но только, бога ради, не вызывайте ее сейчас. Пока мисс Данкин... Позвольте, я отвезу ее в больницу и позвоню адвокату. Вульф оборвал его. «Что вы делали в тоннеле?» Клифф замотал головой. «Это не имеет никакого отношения». «Не будьте идиотом. Если вы испортили продукт мистера Тингли или перерезали ему горло, либо же повинны в обоих этих злодеяниях, то я советую вам немедленно убираться отсюда. Если нет, то рекомендую быстро и полно ответить на мои вопросы. И, разумеется, искренне. Итак, сэр». «Арчи, свяжись с управлением полиции. Я сам поговорю». Я набрал нужный номер, и Вульф поднял трубку. «Алло», — говорит Нира Вульф. «Запишите. Артур Тингли. Контора в его...» «Стойте», — выпалил Клифф. «Я вам все расскажу». Он вскочил с кресла, но я преградил ему путь, встав между ним и столом Вульфа. Вульф продолжал. «В деловом здании на углу, 26-й улицы и 10-й авеню. Он мертв. Убит. Позвольте мне закончить, пожалуйста. Мой помощник Арчи Гудвин был там и видел его. Мистеру Гудвину пришлось уехать по делу, но скоро он вернется. Нет, не знаю». Он отодвинул телефонный аппарат в сторону и посмотрел из-под полуприкрытых век на Клиффа. «Советую отвечать без лишних слов. Что вы делали в тоннеле?» Клифф сидел на краю кресла прямой как доска. Глядя в глаза Вульфу, он ответил, «Я дожидался, пока выйдет мисс Данкин. Я следил за ней». «Следили? Так, чтобы она об этом не знала?» «Да». «Почему?» Клифф стиснул зубы, потом выдавил. «Мы уговорились, что поужинаем вместе, но в 6 вечера она перезвонила и сказала, что не сможет. Причина, которую она привела, показалась мне неубедительной, и я... Черт побери!» Во мне проснулась ревность. Я отправился на Гроув-стрит, где она живет, и расположился напротив ее дома. Когда она вышла из дому, начался дождь, и она села в такси. Мне посчастливилось остановить другое такси, и я убедил таксиста поехать следом за ними. Их машина притормозила прямо у здания компании Тингли. Мисс Данкин расплатилась, дождалась, пока такси уехало, и вошла в дом. Я тоже отослал машину и затаился в темноте в туннеле. Я даже не мог представить, что понадобилось ей у Тингли. В котором часу она туда приехала? В начале 8-го. Когда она вышла из своего дома на Гроув-стрит, было без 1:07. Когда я увидел, как подъехал и вошел в здание какой-то мужчина, а потом некоторое время спустя вышел оттуда, неся ее на руках, естественно, я накинулся на него. «Естественно», — сказал Вульф. «И вы не покидали тоннель, пока мисс Данкин оставалась внутри?» «Нет, за это время я видел, как заходили и потом выходили трое мужчин. Последним был Гудвин. До него я видел двоих». Вульф потряс головой. «Сомневаюсь, чтобы вам это помогло. Если вы придумаете постоянный поток визитеров, а потом окажется...» «Я ничего не придумываю, черт вас побери. Я видел их». «Опишите всех». Первый из них приехал в 7:30. У входа остановился крупный серый лимузин. Водитель вылез и держал раскрытый зонтик над пассажиром, пока тот шел от машины к крыльцу. 5 минут спустя он вышел, бегом подбежал к лимузину и тут же отъехал. Я запомнил номер ГД-88. Я кашлянул. Клифф с Вульфом посмотрели на меня. «Ничего», — помотал я головой. «Продолжайте». Второго я едва не пропустил, потому что он пришел пешком. Он был в плаще. В здание он вошел в 7:40 и провел там минут 7-8. Когда он вышел на улицу, мне удалось довольно хорошо рассмотреть его под уличным фонарем. Он ушел на восток. Вы узнали кого-нибудь из этих людей? Нет, но по номеру машины... Вы его знаете? Нет, но могу высказать догадку. Судя по буквам ГД, я думаю, что машина принадлежит Гатри Джадду. Это легко проверить. Гатри Джадду? Банкиру? Он называет себя банкиром, да. Хотя, по-моему, он просто удачливый организатор. Он основал компанию Consolidated Cereals. В последнее время пытался выкупить бизнес у Тингли. Это прожженный, знающий и опасный делец. Это он вошел в здание в 7:30? Не знаю. Шофер загородил его от меня зонтиком. Вульф хмыкнул. Что же, очень предусмотрительно. Если бы вы заявили, что узнали его, а Джад сумел бы опровергнуть... Я говорю правду, рявкнул Клифф. Я рассказываю вам все точь-в-точь, как случилось. Неужели вы думаете, что я такой болван? Он встал. Я пойду наверх. Могу я войти? Послышался голос из-за двери. Вульф кивнул, и в кабинет вошел доктор Волмер с чемоданчиком в руке. Он сразу заговорил. С ней будет все в порядке. Ударили ее сильно, но все кости целы. Но потрясение она испытала серьезное. Ночь полного покоя, и тогда... «Она в сознании?» – спросил Клифф. «О, да». Клифф устремился к двери, но доктор ухватил его за руку. «Подождите, пожалуйста, успокойтесь». «Ходить ей можно?» – поинтересовался Вульф. «Я бы не посоветовал. Во всяком случае, не сегодня». «Я хочу задать ей несколько вопросов». «Сейчас? Это так срочно?» «Достаточно срочно. Полиция нагрянет с минуты на минуту». «А, понимаю. Хорошо, но мне лучше подняться с вами. Имейте в виду, обращаться с ней следует бережно». Мы все повставали с мест. Вульф затопал к лифту, а остальные члены нашей компании устремились к лестнице. Мы поспели первыми. Эми, лежавшая на боку, открыла при нашем появлении глаза, которые без видимого интереса обозрели меня и Дока, но широко раскрылись при виде Клиффа. Она даже не сдержала восклицания. «Эми!» – промычал Клифф. «Слава богу, Эми!» Волмер удержал его. «Ты?» – слабо произнесла она. «Где? Как? Я не понимаю». «Возьмите ее за руку», – рассудительно предложил Волмер. «Можете ее держать, но не разговаривайте». Вошел Вульф, и Эми приподняла голову. «Ой, здравствуйте!» – пропищала она. «Добрый вечер, мисс Данкин!» – вежливо произнес он. «Вам очень больно?» «Нет, хотя голова гудит». «Могу представить. Вы понимаете слова?» «Да, но я не понимаю». «Пожалуйста, выслушайте меня. Сегодня днем вы не говорили о том, что вечером собираетесь посетить своего дядю. Тем не менее, в 7:00 вы поехали к нему. Почему?» «Он позвонил и попросил, чтобы я пришла, вскоре после того, как я вернулась с работы». «Зачем? Он не сказал, зачем?» «Он сказал, что это касается Фила, моего кузена». Эми попыталась повернуть голову, и с ее уст слетел стон. Больше говорить он не захотел». «А потом, когда вы приехали, что он сказал?» «Он мне... «Прошу вас, осторожнее», — вмешался доктор Волмер. «Все в порядке», — промолвила Эми. «Никаких обмороков больше не будет, но стоит мне закрыть глаза, и я это вижу. Дверь его кабинета была открыта, а внутри горел свет. Но дяди там не было. То есть, я хочу сказать, я его не увидела, и я вошла». «Продолжайте». «Это все, что я помню. Потом что-то случилось с моей головой, как будто нечто тяжелое придавило ее к полу. Я попыталась подняться, и вот тут увидела его». Эми поморщилась. «Моего дядю в луже крови». «Постарайтесь не волноваться. А что случилось потом?» «Ничего. Я больше ничего не помню». «Вы видели кого-нибудь, когда поднялись? Или чего-нибудь слышали?» «Нет, думаю, что нет. Я не уверен». «Прошу прощения», — вмешался я. «В дверь звонят. Если это блюстители порядка, попросите их предъявить ордер». «Нет». Вульф кинул на меня хмурый взгляд. «Отведи их в кабинет. Постой». «Доктор Волмер, если эта молодая особа не должна передвигаться, то, наверное, жестоко и бесчеловечно заставлять ее отвечать на их вопросы. Вы согласны?» «Да». «Хорошо. Мисс Данкин, если сюда заглянет не в меру любопытный полицейский, закройте глаза и постановайте. Сможете?» «Да, но...» «Никаких «но». Но не переиграйте. И не разговаривайте». Он шагнул к двери. «Пойдемте, джентльмены». Когда мы спустились, я дождался, пока остальные зайдут в кабинет, и лишь тогда пошел открывать. Я не поверил своим глазам. Передо мной стоял не какой-нибудь занюханный лейтенант, но сам инспектор Кремер собственной персоной. Он грубо протиснулся мимо меня в прихожую, а за ним по пятам ввалились двое сыщиков. Вместо приветствия он только неучтиво обронил, что я якобы не слишком спешил открывать дверь, и протопал к кабинету. Мне пришлось запирать дверь, поэтому в кабинет я вошел последним. Кремера, похоже, мучил приступ подагры. Во всяком случае, увидев меня, он рявкнул, как ржавая гаубица. «Что ты делал на 26-й улице?» Я возвел глаза на босса. Вульф пробормотал. «У него дурное настроение, Арчи. Придется его ублажить». «Я вам покажу ублажить. В котором часу ты туда приехал?» Я прикинулся задумчивым. «Так, сейчас посмотрим». «Прекрати фиглярничать. Ты отлично знаешь, что у тебя все всегда по минутам расписано». «Да, сэр», — смиренно произнес я. «Прибыл в 8:08, убыл в 8:24. «Ага, ты признаешь это?» «Признаю. Да я горжусь этим. Потрясающе быстро сработано». «Угу. Если бы взгляды могли убивать, я бы уже корчился на смертном одре. А Вольф позвонил отсюда в 9:55. И ты не видел телефона на столе у Тингли. Я тебя предупреждал, Гудвин, пеняй на себя. Теперь выкладывай, живо». Не получив никаких сигналов от Вульфа, я выложил Кремеру все без утайки, включая сведения о своих действиях и передвижениях. Умолчал я разве что о нескольких мелочах из бесед с Клиффом и Эмми. Сколько я не откровенничал, Кремер приветливее не становился. Когда я закончил, он процедил. «Стало быть, ты находился в одной комнате с трупом в 2 шагах от телефона и не воспользовался им. Где эта женщина?» «Наверху, в постели». «Ладно, проверим ее. Дойл, останешься здесь с мистером Клиффом. Фостер, за мной. В чем дело?» Доктор Волмер преградил им путь. Голос его прозвучал неумолимо. «Мисс Данкин не следует беспокоить. Говорю вам это как ее врач». «Надо думать». Кремер смерил его взглядом. «Я все-таки взгляну на нее. Пойдем, Фостер». Доктор Волмер сам возглавил шествие, сопровождая стражей закона. Вульф тяжело вздохнул, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Вскоре по лестнице загромыхали шаги, и в кабинет вошли Кремер с Волмером. Глаза Вульфа открылись. «Она притворяется», — с места в карьер заявил Кремер. «Это ясно как день. Я вызову полицейского врача». «Доктор Волмер», — спокойно ответил Вульф, — «весьма квалифицированный и опытный специалист». «Угу, я знаю. И ваш приятель. Я пошлю за полицейским специалистом и прихвачу с собой Гудвина с Волмером». «А где ваш человек, который уходил с вами?» «Наверху. Дежурит на стуле перед комнатой мисс Данкин. Он там и останется. И никому, кроме врача, не позволено входить туда». Туша Вульфа внезапно приняла вертикальное положение. «Это мой дом, мистер Кремер», — ледяным голосом произнес он. «И я не позволю вам использовать его, чтобы измываться над ни в чем не повинными и ранеными женщинами. Ваш человек не смеет там оставаться». «Попробуйте его вышвырнуть», — хмуро посоветовал Кремер. «В следующий раз, когда Гудвин обнаружит труп с отрезанной головой, возможно, он уведомит нас в тот же день. Эй, вы, идите за мной,